С этой точки зрения Жозефина его никак не могла раздражать. Спора нет, что источники и биографы правдивы, когда в один голос утверждают, что не с легким сердцем Наполеон решился на развод. «У политика нет сердца, а только есть голова», — сказал он Жозефине в ноябре 1809 года, когда готовилось проведение формального развода. Он продолжал ее любить, они целые дни были вместе. Наступило 15 декабря 1809 года, когда в присутствии всех высших сановников империи и всей императорской семьи протокол развода был подписан. Они расстались, но в ближайшие дни Наполеон ежедневно писал ей самые любящие письма в Мальмезон, куда она удалилась в подаренный ей дворец. Римскому папе предложено было подтвердить развод от имени католической церкви, которая в этих делах очень медлит и упирается. За Пия VII сделали это, однако с предельной быстротой, чуть ли не с обратной почтой, другие уж очень влиятельный был проситель. Вскоре был собран торжественный синклит сановников, которые, обсудив вопрос, постановили просить его величество во имя блага империи взять себе другую жену. Большинство из них, несомненно, искренне сочувствовало намерению императора. С одной стороны, они были в своем материальном благополучии тесно связаны с империей и хотели продолжения империи Бонапартов, боясь реставрации королевства Бурбонов, и только в появлении на свет прямого наследника императорского престола видели упрочение новой Франции. А с другой стороны, все они, даже изменник Талейран до своей опалы, всегда мечтали о тесном сближении Наполеона с какой-либо из двух больших держав, Австрией или Россией, сближении не только политическом, но и династическом. Это дало бы передышку от бесконечных войн и вечно возникающих опасностей. Одни, во главе с Фуше, хотели, чтобы Наполеон женился на русской великой княжне Анне Палне, сестре Александра. Другие предпочитали в качестве невесты дочь австрийского императора Франца, эрцгерцогиню Марию Луизу. Сам Наполеон, как только развод был оформлен, сейчас же приступил к выбору невесты. Тут ход его мысли оказался крайне быстр и вполне ясен. Смотрины невест должны были быть короткими, по существу дела долгих поисков быть не могло. На свете, кроме Великой Французской империи, есть три великие державы, о которых стоит еще говорить — Англия, Россия и Австрия. Но с Англией война не на жизнь, а на смерть. Остаются Россия и Австрия. Россия бесспорно сильнее Австрии, которую он же, Наполеон, только что страшно разбил уже в четвертой за 13 лет войне против нее. Значит, нужно начинать с России, где были две великие княжны, сестры Александра. Какую именно брать, это было дело третьестепенное, ведь все равно Наполеон ни одной из них никогда не видел. Но Екатерину Павловну поспешили с предельной быстротой заблаговременно выдать замуж за Георга Ольденбургского. Неофициально французскому послу в Петербурге было поручено запросить царя относительно оставшейся Анны. В декабре 1809 и январе 1810 года большое волнение происходило при русском дворе. В Петербурге Александр I не переставал в самых льстивых выражениях уверять французского посла Калинкура, что лично он очень желал бы видеть свою сестру женой Наполеона, но что, по мнению императрицы матери Марии Федоровны, Анна слишком еще молода, ей всего 16 лет и так далее. А в Павловске Мария Федоровна изо всех сил противилась этому браку, и значительная часть двора ее поддерживала. Ненависть всего дворянства, и особенно крупных землевладельцев-аристократов к Наполеону, росла с каждым годом по мере того, как усиливались строгости континентальной блокады. 28 января 1810 года Наполеон собрал во дворце торжественное совещание высших сановников по вопросу о разводе и о новом браке. Часть сановников во главе с великим канцлером Камбасаресом, королем неаполитанским Мюратом и министром полиции Фуше высказалась за великую княжну Анну Палму, другие — за австрийскую эрцгерцогиню Марию Луизу, дочь императора Франца I. Сам Наполеон, уже, по-видимому, раздраженный уклончивостью русского двора,